Глава третья. В кабинете директора Уттера я была настолько частым гостем, что заходила к нему без записи. Его секретарь при виде меня только обреченно кивала, давая понять, что я могу зайти, или предупреждала, что у директора есть посетитель. В остальном же у меня был полный доступ к телу. Тьфу ты ж, к кабинету. И только кабинету директора Уттера, который сейчас почему-то решил меня встретить. Полуголым. В одних костюмных штанах и голым торсом мужчина, сутулившись, стоял у окна и смотрел. А куда он смотрел? На дорожку, по которой я как раз возвращалась из парка после обхода беседок. Но все мои детективные выводы не объясняли, куда подевалась директорская рубашка и жилет. Эти предметы гардероба точно были при начальнике, когда он изволил громить полигон. Я так понимаю, что стучать или просить разрешения войти вы так и не научились. Решила не нарушать традицию. Спокойно парировала я, не понимая, какая птичка-долбоклюйка тюкнула по темечку Уттера. Он и раньше был немного стукнутый, а сегодня прямо-таки поражал чудесами перепадов настроения и полным отсутствием логики. Может, это у него стресс на фоне предстоящего праздника? Все-таки к нам даже мэр с супругой пожалует. Возможно, даже кто-то из столицы от самой главы школы прибудет. Я как бы гостей такого уровня особо не ждала, но уведомление о предстоящем празднике отправила. «Ау!» Именно таким воплем я и встретила упавшую с потолка рубашку. Следом мне на голову прилетел жилет. Подхватила добычу и мрачно поинтересовалась, ждать ли сапоги. «В следующий раз...» «Стучите». Хмуро бросил директор Уттер и решительно направился ко мне. А я себя кроликом ощутила, на которого надвигается удав. Очень странным и нервным кроликом, который вместо того, чтобы пуститься на утек, замер и начал смотреть. Да что там смотреть? Жадно рассматривать. Наверное, во мне слишком много кроличьей души, о которой я даже не подозревала. И вот ее сильно заинтересовал рельеф на торсе директора Уттера, которого я впервые увидела без одежды. Итана я тоже давно не видела без одежды, но сомневалась, что уже почти бывшему мужу было бы чем меня поразить до состояния кролика. В горле пересохло, пульс подскочил. И самое противное, я прекрасно осознавала, что боевой маг его уровня прекрасно считывает мои физические показатели. А судя по провокационной улыбке, изогнувшей мужские губы, ему эта кроличья реакция еще и нравилась. Надо было как-то спасать ситуацию. «Это ваше!» Я выставила перед собой руки с одеждой, как щит. «Мое. А я, кстати, изучал кое-что ваше», — неожиданно весело сообщил маг. «Что?» Мои руки тут же безвольно опустились. Воображение тут же сочло, что у этого клептомана где-то припрятана моя одежда. И даже предполагать не буду, что он мог украсть. Ваше личное дело. Ах, дело. Да, дела у нас пока не очень. Печально покивал Уттер. Лечиться надо, сипло ответила я. Потому что осознала. Паршивые у меня дела, если я так реагирую на мужчину без рубашки. Страшно подумать, что будет, когда он снимет штаны. Точнее, если он их снимет. Ну, не со мной и не в кабинете. Да какая мне разница, где бывший военачальник Уттер изволит обнажаться? И потом я замужем. Мысль об Итане немного помогла прийти в чувство. Точнее, мне стало снова грустно от предстоящих разбирательств. Чутье подсказывало, что Итан не даст разойтись тихо и мирно, а постарается напоследок меня унизить. А я даже не знаю, как подстраховаться. «Госпожа Леона, можно мне одеться?» Внезапно я осознала, что Уттер стоит рядом не как экспонат в музее, а банально ждет, когда я вручу ему одежду. «Конечно». Я неловко сунула одежду в директорские руки и отвернулась. Позади раздался смешок. «Знаете, я еще никогда не видел, как красивая женщина смущается от того, что я одеваюсь». «Конечно. Обычно вы всех смущаете в процессе обнажения». «Не всех». Уверен, вас бы мне смутить не удалось». Я замерла, предчувствуя подвох. И что мне ответить? Что я ни за что не стану краснить? Зная Уттера, можно утверждать, что он в самом деле найдет способ проверить. А если я признаю, что он меня смущает, то какие выводы будут сделаны? «Мне очень хочется узнать причину, по которой вы вызвали меня в свой кабинет», — чопорно произнесла я, напрочь игнорируя вопрос директорской обнаженки. «У приличной женщины избирательный слух». «Я вас вызвал, чтобы обсудить ваш уровень магической подготовки». «Что?» Резко повернувшись, я с негодованием уставилась на начальство. «Пусть только попробует сказать, что я не соответствую занимаемой должности». «Я внимательно изучил ваше личное дело. Список изученных предметов, темы проектных работ, написанных вами на последнем курсе. Так вот, все указывает, что вы маг-артефактор более чем средних способностей. Но вы оказались в переднике». Директор Уттер поморщился, оценивая мой фартук, словно не понимая, как я могла его надеть. А он хотя бы представляет, сколько в моем фартуке карманов. Причем удобных, безразмерных. Да у меня один фартук вместо трех сумок. В одном кармане у меня запасные кристаллы для быстрой подзарядки бытовых артефактов. Во втором — переговорный артефакт, тетрадь и прочие мелочи, необходимые для работы. В третьем у меня теперь походный набор целителя. С тех пор, как у нас начали калечиться и без того ушибленные и выздоравливающие, я без аптечки никуда. Демонстративно сунула руки в карманы своего такого любимого и немного волшебного предмета гардероба и выжидательно перекатилась с пятки на носок. И еще мне всякие не будут указывать, как одеваться на работу. «Госпожа Леона, у вас замечательные данные». «У меня замечательный передник». «И это тоже», — пробормотал маг, старательно смотря поверх моей головы. «Я только хочу сказать, что вам нужно продолжать развиваться». «Недоразвитый меня еще никто не называл». «Госпожа Леона!» Серые глаза директора Уттера были готовы метать молнии. Но я давно работала с боевыми магами, и меня их взрывоопасность совершенно не беспокоила. И потом сейчас Уттер был одет. «Хорошо. Давайте еще раз». Мужчина быстро обошел письменный стол и опустился в кресло. «Да сядьте вы уже». «Благодарю. Но мне удобнее стоять, когда на меня орут». «Я не ору. Я...» Мужчина замолчал и тяжело вздохнул. «Муштровать магов проще, чем общаться с вами». «Наверное, потому что меня не нужно муштровать. У меня есть работа, и я с ней справляюсь». «И только посмейте сказать, что это не так». Теперь уже я позволила себе повысить голос. «Да я просто вижу, что вы способны на большее». Директор хлопнул ладонью по столу. «Мои маги кости себе выворачивают. Мышцы не жалеют, чтобы восстановить магию. А у вас ее прорва. А вы ею даже не пользуетесь». «Все так. Хочешь качать магию, нужно качать и тело. А я...» «Благодарю, что сказали мне, что я в недостаточно хорошей физической форме. Мне это очень поможет во время подготовки аукциона. Хорошее начальство всегда должно уметь мотивировать своих сотрудников». В принципе, я больше ничего сказать не смогла, потому что директор Уттер встал. И сделано это было так многозначительно, что я начала пятиться к двери. Шаг. Другой. Я позорно повернулась к врагу спиной и бросилась к выходу. Но он оказался заблокирован. «И как это понимать?» Севшим от волнения голосом сказала я. «Хотите сказать, что вы недостаточно меня унизили? Что у вас закончились мальчики для битья, а норма зверства не выполнена? Вот и решили добить меня?» «Добиться». Голос директора Уттера тоже звучал глухо. А потом, судя по звукам за моей спиной, он вообще направился ко мне. «Добиться, чтобы вы хотя бы начали меня слышать. И только посмейте сказать, что с ушами у вас все в порядке». Последние слова прозвучали настолько громко, словно мужчина на самом деле подозревал у меня проблемы со слухом. А проблемы у меня точно были, но совсем не с ушами. Стоило мужской ладони лечь на дверь возле моего лица, как меня бросило в жар. И появилось странное, почти забытое чувство томления. Глупость же! И как мне такое только пришлось в голову? Наверное, мне придется четче обозначить свои намерения, госпожа Леона. Госпожа Лафт. Зачем-то ляпнула. Решил использовать фамилию Итана как щит. Должна же быть от нее хоть какая-то польза. Но фамилию я обязательно верну себе после развода, девичью. «Госпожа Леона», — с нажимом проговорил директор, напрочь игнорируя уже почти не мою фамилию. «Я вас внимательно слушаю. И да, уши у меня в порядке». И это все-таки случилось. Когда мужские руки властно опустились мне на плечи, и директор повернул меня к себе лицом, первая мысль была «довела и выбесила». Но страшно мне при этом не было. Наоборот, нечто пакостное и вредное, что тщательно скрывалось где-то в районе моей необъятной груди, выбралось наружу и заявило, что оно здесь надолго. В том смысле, что я осознала. Мне очень нравится злить директора Уттера. Нравится, когда он вот так грозно нависает надо мной и явно хочет... напугать? «И что дальше?» — тихо уточнила я. «Дальше я вас... поцелую, Леона. Вот прямо сейчас. А потом вы даже сможете дать мне пощечину». «С огромным удовольствием», — тихо, почти провокационно ответила я. Мне и в самом деле было интересно, на что он еще способен. Поэтому, когда Уттер меня поцеловал, я сразу раскрылась, возвращая поцелуй. В этом танце сегодня участвовали двое. Не было растерянной ученицы, которая не могла поверить в происходящее. Мне нравились интимные касания Уттера. Нравились его напор и настойчивость. Вот я и наслаждалась каждым мгновением, пока его губы властно захватили мои. Даже его объятия. Даже то, как он слегка дотронулся до моей груди, не разрывая поцелуя. Точнее, не слегка, а очень нагло пристроил пятерню. А когда я напряглась, тут же переместился к шее и начал поглаживать чувствительное место возле уха. И это когда я сама могла сосредоточиться только на поцелуе и на том, чтобы устоять. Точнее, удержаться на ногах. И тут, как гром среди ясного неба, прозвучали слова. «Прошу, дайте мне шанс. Я хочу стать вашим учителем». Я соловела, захлопала ресницами, пытаясь сбросить любовное наваждение. «Чему это меня учить собрались? Если тому, о чем я подумала, то я могу еще поразмышлять, позволить показать, на что он способен, потому что опыт и мастерство Уттера не вызывали сомнений». «Леона, вы не должны закапывать свой талант». «Что?» Меня прямо-таки ледяной водой окатило. «Вы сильный маг. Я чувствую ваш потенциал». «Так все это из-за моего потенциала? Вам что, магов не хватает?» Настал черед Уттера удивленно моргать. «Вы серьезно не понимаете? Я хочу стать вашим наставником. Хочу показать, каких высот вы можете достичь». «И для этого начали лезть со своими поцелуями? Сочли, что без этого уговорить не получится?» «Боги!» Уттер грозно схватил меня за плечи. «Я сейчас вас схвачу, утащу в портал, и там...» «Да не буду я с вами тренироваться. У меня столько работы, что по вечерам сдохнуть хочется». Бешенство в директорском взгляде рассосалось, а взгляд снова стал строгим, но осмысленным. «Уменьшите нагрузку. После праздника жду от вас перечня того, чем занимаются ваши подчиненные, а что вы тащите сами. Будем перекраивать вашу должностную инструкцию. А теперь идите и готовьтесь к празднику. И это я сейчас не про проверку бального зала или контроль праздничного фуршета. Осмелюсь напомнить, что сегодня вы тоже лот». С тем же успехом директор Уттер мог объявить, что сегодня я один из пунктов банкетного меню. Интонация бы не изменилась. Да и в целом вид у мага был какой-то плотоядный. «Вам бы покушать, что ли?» Зачем-то посоветовала я. «А что, я выгляжу голодным?» Мужчина тут же заинтересованно подался вперед. И смотрел он сейчас намного ниже моих глаз. «Вы абсолютно и безнадежно неприличны!» «Госпожа Леона, я абсолютно и безнадежно неприличный боевой маг Серого Дальмена. Знаете, что это означает? Я умею ставить цели и добиваться. Примите мои поздравления. Я могу идти?» «Конечно. Вы же еще вернетесь. И не раз». С каким-то отчетливым предвкушением объявил директор Уттер. Из кабинета начальника я выходила, испытывая острую необходимость прижать ладони к пылающим щекам. Но в приемной бдила госпожа-секретарь. «Леона уже отпустил. Сегодня даже позже, чем обычно». Цепкий взгляд дамы пристально уставился на меня в ожидании подробностей. Судя по цвету моих щек, секретарь ждала именно что пикантные подробности. Отправил готовиться к празднику. Еще и напомнил, что сегодня я тоже выставила себя на аукцион. Я вымученно улыбнулась. Видимо, переживает, что я буду выглядеть на фоне других адепток не слишком восхитительно и опозорю родную школу. «О, какую вы глупость говорите, моя дорогая! Уверена, лорд Уттер не мог сказать вам такое. Он же...» Секретарь резко замолчала. Еще и сунула в рот кончик карандаша, чтобы точно не проболтаться. Убедившись, что больше мне ничего не скажут, я покинула приемную. И все-таки что не договорила секретарь нашего директора?